Теперь, вздохнул я, действуем по плану с проходом через Старую площадь. После этого будем идти уже к нам, но до площади будем ставить растяжки. Так и поступили. Почти. Лаванда таки выдохлась и почти рухнула. Ей не помогали даже зелья, которые принялась вливать в нее Демельза. Что еще неприятнее, подтвердились мои опасения. Привычные заклятия действуют крайне слабо, а если влить в них больше энергии, начинают трансформироваться неизвестно во что. К счастью для нас, сей факт выяснился не во время боя, иначе бы мы серьезно нарвались. Из-за слабости Лаванды, мне и Грегори пришлось часть пути тащить ее на себе, попросту закинув на плечо, благо, у нее не такие уж героические пропорции, самая обычная девочка-подросток 15 лет, для ее возраст все в пределах нормы, а мы оба уже непростые люди. Зелья-мутагены, жесткие тренировки и ритуалы трансформации дали результат, благодаря чему мы могли выдержать и не такой марафон с куда большим весом на спине. Во время каждой остановки, Робин заливала в лаванду очередной набор укрепляющих препаратов, а мы с Гейлом ставили растяжки из обычных и алхимических гранат. В какой-то момент до нас донесся звук взрыва, а в том направлении, откуда мы шли, на мгновение все оказалось озарено яркой вспышкой, после которой появилось уже знакомое мерцающее свечение. «Погоня таки есть», — покачал головой Грегори. «Не зря тварь грохнули», — хмыкнул я. «Слушай, раз уж мы переполошили тут округу, может, таки выполним ритуал, заодно и Браун с Робинс передохнут». «Думаешь», — нахмурился Гойл, — «впрочем, давай, рискованное решение, рискованный план, но за нами и так по пятам идут твари, еще недавно являвшиеся людьми, и нам надо либо убить их, устроив засаду, либо найти способ сбить со следа. Единственное, после ритуала портал закроется не мгновенно», — добавил Грегори, — «это будет шумно». «Взрыв», — усмехнулся я. «Да», — кивнул Гойл, — «через пару минут после завершения ритуала, то что надо, дружище». Глядя на котлован, Том мрачно покачал головой. 17-й портал. Сколько их еще? И откуда они могли взяться? Какая тварь дает демонам проникать на землю? Невыразимцы разводят руками, а бойцы Дмо и Аврората, несмотря на кошмарные потери, продолжают свою работу. К счастью, ситуация начинает выправляться. Уже сейчас температура в зачищенной части страны перестала падать, а небо очищается. Однако это капля в море по сравнению с происходящим дальше. Чем севернее, тем хуже обстоят дела. По какой-то причине слабосилки и скрибы начали мутировать, превращаясь в странных тварей. Большинство из них сохраняют память прежних личностей, но в остальном же, это совершенно чуждые людям существа. Злые, агрессивные, питающиеся человечиной. У них совершенно незнакомая гонту магия. Борьбу с ними усложняют и проклятые порталы в план пепла, откуда эти мифиты активно лезут. Однако, узнав детали о столь странных тварях, Том пришел к выводу, что ими управляет кто-то куда более опасный. Не исключено, что еще до я применения ядерного оружия этот некто уже контролировал правительство простецов и проект Виктория, лишь спровоцировав происходящее сейчас. Или этот неизвестный кукловод попросту использовал ситуацию, чтобы добиться именно того, что произошло с планетой. Сигнал вызова на новом артефакте связи заставил Том дернуться, а затем, взяв в руки его коробку, напоминающую обычную магловскую рацию, произнести: «Гонт на связи. Только что пришло сообщение от разведывательных групп, отправленных в район Хогвартса. Вокруг замка несколько десятков порталов и гравитационные аномалии. Крепость разрушена полностью. Хагсмит в руинах, но там имеется некая активность. Имелись взрывы и перестрелки. Деталей пока нет. Значит, кто-то выжил и сопротивляется», кивнул Том. «Хорошо. Держите меня в курсе и отправьте к Хагсмиту еще два отряда. Нужно выяснить, что там происходит». «Принято». Вернув связанный артефакт на пояс, темный лорд покачал головой. Не так он представлял себе будущее. Впрочем, он надеялся, что успеет до того, как маглы найдут способ расправиться с магами. Увы, не успел. Повернувшись к ожидающему его нимбусам, Том бросил последний взгляд на место, где 4 часа назад находился один из самых больших порталов в план пепла и, скривившись, уселся на свободное место. «Взлетаем», — приказал темный лорд. Нимбусам у Дмо было очень мало, до ядерных ударов их удалось собрать только 40 единиц, 20 из которых находились в Хагсмите и Хагвартсе. Собственно, именно в подземелье этого замка и были спрятаны самые важные архивы и артефакты отдела тайн, часть производственных комплексов и некоторые исследовательские лаборатории. Теперь предстояло провести долгую зачистку всей страны, особенно вокруг крепости, где ситуация с выходцами из плана пепла хуже всего. Можно сказать, что там эпицентр этой заразы, что расползлась по Объединенному Королевству. У других местах не лучше. Континент усеян порталами из плана огня, а что происходит в Австралии, Африке, Северной и Южной Америке, неясно. С экспедициями на Антарктиде, что были там в момент начала ядерных ударов, связи так и нет. А ведь там были не просто отдельные группы, а сразу 4 полноценные базы с резервными производствами и, что важно, образцами тканей, благодаря которым Том надеялся, используя разработанный им же аналог магловского клонирования, возродить популяцию магов. Немного игр с геномом, и, увы, но одно из самых важных направлений оказалось отрезано. И хорошо, если все дело в разрушенной ноосфере планеты и мощнейших пространственных искажениях и волнах, образовавшихся после уничтожения многочисленных артефактов, работающих именно с пространством. А если нет, этот вопрос мучил Тома больше всего. Темный лорд опасался не просто ядерных ударов по его лабораториям, а диверсий. Появление многочисленных порталов в нижние планы заставило мага проанализировать ситуацию и выводы, к которым он пришел, ему не нравились в принципе. Некто могущественный попросту стравил магов и маглов, используя обладающих властью и богатством лиц в качестве марионеток. Кем же должен быть этот тайный игрок, чтобы провернуть подобное? Или чем? Телекинезом отправив за угол очередную гранату, я выругался. Это была последняя. С патронами тоже дела обстоят паршиво. 3 магазина, плюс уже заряженный. Что у Грегори не ясно, но он, в отличие от меня, стрельбу на подавление возле гарнизона Дмо не вел. Однако он занят группой на своем направлении, а я на своем. Между нашими позициями засела наша напарница в компании Браун. Демильза тоже не сидит на месте без дела. Периодически высовываясь из-за укрытия, Робинс стреляет по засевшим в руинах напротив тварям, среди которых сразу 2 мифитов. Ублюдки не стесняются не только палить по нам артефактными пулями, но и алхимические гранаты бросают, благо, мы успеваем отправить их в другую сторону телекинезом. Грегори успел. Парень действительно умудрился провести короткий ритуал, который уничтожил якоря, обеспечивающие стабильность портала. И эта дрянь на глазах начала уменьшаться, а вихри с пепла разваливаться. Однако это означало, что времени у на крайне мало и необходимо уходить. Собственно, нам даже удалось отойти на безопасное расстояние, прежде чем за нашими спинами полыхнуло. От ударной волны мы спаслись полузасыпанным обломками подвале очередного разрушенного здания, благо таких в Хоксмите теперь хватает. Однако, как выяснилось, нас успели догнать и почти окружить сразу 3 отряда. Один мы выбили, закидав алхимическими гранатами, второй проредили из-за их же глупости. Твари попросту выбежали на открытое место, где мы с Гейлом и Демильзой встретили огнем. А вот дальше дела пошли плохо. Остатки отрядов преследования смогли нас задержать, а затем подошло еще 2 группы. Сколько сейчас вокруг нас врагов? Большой вопрос. Заклинания местной магической школы почти не работают, боевая некромантия крайне слаба. Надо что-то придумывать. Понял я, иначе нас вынудит растратить боезапасы и возьмут живьем. Осознание грядущей участи вызвал вспышку злости, вслед за которой пришло осознание взаимосвязи гнева и силы огненных заклятий. Раскачать в себе гнев и ярость оказалось невероятно сложно. Казалось, будто бы сама реальность вокруг противилась этому. Снег и пепел окружающего мира стали ощущаться невероятно холодными даже через защитный костюм, поддерживающий внутри комфортную температуру. Тяжесть, навалившаяся на плечи незримым грузом, пыталась придавить меня к земле, сковав руки и ноги, сжав горло и мешая дышать. Отчего-то мне казалось, будто бы стоит прекратить, как эта странная сила сломает меня и подчинит себе. Некое инстинктивное знание, заставляющее бороться до конца, сопротивляться, продавливать свою волю и свое желание, а затем будто бы прорвало плотину. Пелена неожиданно сильной, сминающей барьер разумности, ярости затопило сознание, а затем вырвалось из меня вспышкой огненной энергии, разошедшейся во все стороны. После этого даже дышать стало легче. Открыв глаза, я создал вокруг наших позиций вал из пламени, а затем принялся бить по местам, где засели наши противники известными мне огненными заклятиями. Что паршиво, но мой, далеко не самый маленький резерв, начал пустеть с невероятной скоростью. Казалось, будто бы я вновь стал юнцом, едва вошедшим в стены училища, которого заставили без использования накопителей поднимать первого в жизни зомби. Однако, тех коротких секунд, что мне удавалось активно использовать боевую магию, хватило для уничтожения всех трех групп. Причем, Грегори и Демильза не сидели на месте. Они, воспользовавшись замешательством твари, успели забросать их остатками алхимических гранат, а не осмотрительно выскочивших на открытые места ублюдков, что спасались от взрывов и моих заклятий, перестрелять. Впрочем, того, как мои напарники добивали бывших бойцов ДМ, я уже не видел. Стоило резерву окончательно опустить, как внутри меня все обожгло болью. Тело, каналы внутренних энергий, ауру, все мое естество горело, словно меня облили раскаленным металлом или залили внутрь кислоту. Рухнув на колени, я закричал от боли. Еще сопротивляющееся подступающей слабости сознание отметило кровавые капли на внутренней стороне бронестекла шлема противогаза, а затем мир померк. Глава 46. Мрачно глядя на створки дверей шлюзовой зоны, Сириус обдумывал увиденное через экран иллюзию. Из-за большой разницы в росте, отличить Гейла и Кларка было более чем легко. Потому Блэк мгновенно понял, кого тащит Грегори, закинув на плечо. Идущая рядом с ним Робинс была вооружена пистолетом-пулеметом, явно взятым у Айзека. Однако, к троице вассалов Сириуса добавилась еще одна личность. Некая девица в изорванной одежде, приблизительно того же возраста, если судить по росту и фигуре, что и Демильза. Когда система удостоверилась, что к границе щита подошли именно трое вассалов с неустановленной личностью человеком, Блэк не колебался, отдавая артефактам команду впустить их. За несколько часов до появления Кларки, Гейла и Робинс, давление на щиты особняка снизилось. Не так, чтобы оно исчезло, однако 15-процентное падение нагрузки было серьезным поводом думать об успешном ритуале закрытия портала в план пепла. Оставалось лишь удостовериться. Иллюзорное табло над створками дверей сменило свой цвет с алого на зеленый. Значит, вошедшие в помещение люди прошли процедуру деактивации, смыли с себя пепел специальными алхимическими составами. Представив, как будет чувствовать себя неизвестная девица, которую приволокли его вассалы, Сириус скривился. Он один раз прошел через подобное в научном центре невыразимцев, прошедшей зимой. Ему хватило. Стоило створкам дверей разойтись в стороны, как мужчина бросился в помещение, где Грегори уже снимал с Айзека защитный костюм, пока Демильза продолжала держать под прицелом неизвестную девицу. «Что с ним?» – спросил Сириус, оказавшись рядом с неподвижным вассалом, с коего Гойл уже сорвал шлем-маску. Лицо парня было покрыто засохшей кровью, сквозь которую была заметна непривычно сильная бледность лица. Посмотрев на шлем, Блэк нахмурился. Он цел, но внутренняя поверхность тоже покрыта кровью. «Нас зажали после закрытия портала», — пояснил Грегори, тоже успевший снять шлем. «Заклятия же почти не работали, и нам приходилось отстреливаться так», — кивнул парень на свою винтовку, лежащую рядом с ним на полу, а потом он вдруг замер. Вокруг него воздух будто бы накалился и начал вибрировать, после чего во все стороны разошлась ударная волна. Затем Айзек поставил вал пламени и принялся бить огненными заклятиями по тварям. «Так, Грегори, полный доклад по форме», — потребовал Блэк, подпустив металла в голос. Гойл, сделав глубокий вдох, принялся говорить уже более четко, докладывая о произошедшем с ними с момента выхода из особняка. Рассказ парня заставил Сириуса всерьез напрячься. Второй портал, расположенный на территории гарнизона ДМО, мифиты, заправляющие мутировавшими скрибами и слабосилками, и это при полном отсутствии связи с государственными службами и основными силами ведомства Гонта и Аврората. Впрочем, последняя организация состояла преимущественно из весьма сильных чистокровных, это в армию стали набирать всех подряд, создавая стрелковые подразделения с артефактными патронами и алхимическими гранатами. Значит, в гарнизоне Аврората ситуация может быть кардинально другой. Повернувшись к Браун, про которую Гойл тоже поведал, Блэк задумался, а потом произнес: «Демильза и Грегори отведут тебя в жилую зону. Переоденешься под их присмотром. Затем будем проверять тебя более вдумчиво. Но, Поттер же меня проверил и... Почему вы называете его Айзеком?» Начала возмущаться Лаванда, но замолчала, стоило Демильзе щелкнуть предохранителем своего браунинга. «Если ты окажешься человеком, а не демоном», — пояснил Блэк, «то мы решим, стоит ли тебе сообщать важную информацию о Поттере. А если у вас проверки плохие», — нахмурилась Лаванда. Взгляд, которым ее окинул Сириус, заставил девушку заткнуться и более не пытаться возмущаться. Телекинезом подняв Айзека, Блэк понес его в помещение, которое они давно оборудовали под лазарет. Там и диагностические артефакты нормальные, и запасы зелий. Впрочем, и без всего этого Сириус видел, что с Кларком что-то не так. Некромант явно мутировал. Никак иначе не получалось у темного мага назвать те процессы, что он наблюдал в энергетике и ауре своего вассала. Багровые элементы эманаций бездны, что появились в парне после завершения турнира трех волшебников, и без того постепенно усиливались. Однако, сейчас этот процесс пошел с куда большей скоростью, чем прежде. Будто бы прорвало плотину, и теперь преобразования в молодом маге начали набирать обороты. Пробуждение оказалось более чем болезненным. Организм пребывал в состоянии откровенного раздрая. С одной стороны ощущалась невероятная и непривычная легкость, а с другой, обжигающее пламя боли наполняло меня от кончиков пальцев на ногах до корней волос на голове, скручивая мышцы спазмами. На фоне этих не самых приятных ощущений в солнечном тлели угли гнева, готовые в любой момент взорваться яростью схватки. Еще одним важным дополнением к моему состоянию стало изменение восприятия. Даже не открывая глаз, я чувствовал и осознавал помещение, в котором находился, кровать, одеяло, знакомые диагностические артефакты, спрятавшегося под иллюзиями домовика и шестерку боевых големов, стоящих по углам комнаты из двух сторон от входа. «Оригинально», — хрипло произнес я, открывая глаза. Попытка сесть оказалась успешной, хотя и отозвалась приливом еще большей боли, заставившей меня охнуть. Пришлось вернуться в прежнее положение и приняться за самодиагностику. Резерв пуст. Вся вырабатываемая внутренним источником энергия уходит на процессы преобразования, идущие с физическим телом, энергетикой, душой. По сути, все аспекты моего «я», от плоти до ядра моей сущности, проходят некую комплексную перестройку, в процессе которой происходит увеличение связи между каждым элементом этой сложнейшей системы, обмен качествами и появление новых структур. Подумав и припомнив недавние события, а затем и летние тренировки, я решился провести эксперимент. Разогнав внутри себя злость, я позволил ей наполнить мое сознание, а затем внутренний источник начал усиленно вырабатывать энергию, превратившись в нечто похожее на аналог ядерного реактора. Сразу стало легче. Боль начала отступать, а незаметная до этого момента тяжесть, давившая на грудь, исчезла. «И чем ты занимаешься?» — раздался в помещении голос Сириуса. По всей видимости, Блэк оценил мое состояние и предпочел не рисковать, лишь доставил в лазарет и запер, не забыв про охрану из големов. Едва ли они справятся, но позволит выиграть некоторое время, в случае опасной ситуации. «Логично. Привожу себя в порядок, некрофил», проворчал я в ответ, и кобель, совратил честную вампиршу, а теперь ходишь довольный. То, что Блэк умудрился отметиться даже с Селиной, мне поведала Джулия, возмущенная нежеланием Сириуса последовать советам хозяйки гнезда, расположенного в Найткасл. Ответил Сириус не сразу, а набором матов, после чего соизволил высказаться уже вполне прилично. «Значит, таки Айзек, ты кольцо на пальце видел?» Поморщился я, или не хватило ума понять, что если бы меня кто подчинили или мое тело занял, то оно бы самоуничтожилось. Ладно, умник, более ехидного и похабного сволочугу еще поискать надо. Открываю двери лазарета. Лучше воды организуй, покачал я головой, пить хочется дико. Неудивительно, ты четвертые сутки валяешься, последовал ответ Блэка. Мда, когда мне удалось привести себя в приличный вид, хотя бы внешне, а затем добраться до обеденного зала, где уже находились остальные жильцы особняка, Сириус соизволил поделиться новостями. Начать стоит с того, что закрытие портала эффект таки дало. Не слишком большой, но ощутимый. Однако это означает, что таких порталов вокруг еще не меньше 9, а то и 10 штук. И это если говорить о ближайшей округе. Что происходит с планетой в целом, неясно. Связи с министерством так и нет. Второй новостью было изменение статуса Лаванду Браун. Сириус на своей территории неподконтрольных персон терпеть не собирался, из-за чего предложил моей сокурснице выбор, вассальный договор кровавым пером или выход из особняка в чем пришла. Понятно, что девушка согласилась на первый вариант. Саму Лаванду Блэк и Робинс проверяли более чем дотошно, не забыв даже взять кровь на анализ и провести сканирование артефактами, что были созданы еще Альфредом. Оказалось, что это таки наша сокурсница, а не замаскировавшийся Мифит или кто-то из Танарри или Баатизу. Однако, легче от этого не становилось. У Браун обнаружилось двустороннее воспаление легких, многочисленные ушибы и гематомы, ссадины, самое заражение на почве тотальной грязи и невозможности нормально обработать раны, истощение и сотрясение мозга. Удивительно, что она вообще могла хоть как-то бежать. Впрочем, жить захочешь и не в таком состоянии устроишь спринт. А Лаванда жить явно хотела и сдаваться на милость демонов не собиралась. Она, ко всему прочему, поведала информацию о разгромленном убежище, где после ядерных ударов и детонаций пространственных карманов прятались немногочисленные выжившие. Туда уже успели наведаться Робинс и Гойл, провести осмотр, а затем провести целых 6 ходок, умудрившись забрать довольно большой запас зелий, продуктов, защитных и боевых артефактов и даже кое-какие книги из библиотеки семейства Браун, которые Блэк распорядился вдумчиво изучить. Понятно, что некоторые из обнаруженных материалов имеют доступ по крови, но даже незащищенные материалы, по словам Сириуса, тоже полезны. Сама Браун теперь отлеживалась, поскольку после того, как ей стало ясно, что опасность миновала, организм резко осознал наличие болезни и травм, отправив юную ведьму в состояние жара и бреда. Можно сказать, что ей повезло. Если бы подобное произошло с Лавандой за пределами особняка, то уже через пару-тройку часов она превратилась в окоченевший труп. Теперь же, когда статус Браун сменился, Сириус таки принялся приводить ее в норму, отрядив для этого как Демельзу, так и домовиков. Последние, понятно, не Кричер, но под контролем Робинса самого Блэка способны серьезно облегчить процесс лечения, взвалив на себя рутину в виде своевременной подачи лечебных зелий, например. «А мне другое интересно», — покачал головой Грегори, глядя на меня, — «как ты смог преодолеть этот проклятый пепел? Он же поглощает магию. Я за эти несколько раз пытался применять заклинания на улице. Они все почти не работают, а то что-таки получается. Оно превращается неизвестно во что, причем, бессистемно. Одного и то же заклятие может трансформироваться в самые разные вещи и ни разу результат не повторится. Если бы я сам знал, только и осталось мне пожать плечами. Нет, кое-какие догадки имелись. Демоны, равно как и прочие магические существа, относящиеся к числу полуматериальных, отличаются одним важным качеством. Они могут использовать свою волю напрямую или для контроля собственных заклятий. Людям это доступно весьма ограниченно и заключается лишь в некотором контроле энергии. Например, для хранения готовых конструктов в ауре или в телекинезе. Те же Баатизу и Танарри в этом плане имеют куда более широкие возможности. Правда, с нюансами, вроде власти, в первую очередь, над огнем во всех его проявлениях, частично, над материей, и в еще меньшей степени, над чужими душами и волей. Остальное, на уровне тех же магов, но с учетом отличий разума. Ко всему прочему стоит понимать, что даже у низших обитателей нижних планов структура разума многократно сложнее, чем у смертных. Это вызвано особенностями восприятия, которые куда шире и глубже, чем у тех же людей, гоблинов или дворфов. В любом случае, ты займешься собой, раз уж сообразил как, фыркнул Сириус, а затем необходимо таки попасть в Хогвартс. Послушай, что там такого? Повернулся я к Блэку, зачем нам лезть в замок, где, скорее всего, творится ад. Затем, что в подземные уровни крепости были перевезены часть производственных мощностей, архивов и артефактов отдела тайн, вздохнул мужчина, наливая себе новую порцию чая. Если у нас получится их забрать, хотя бы частично, это повысит наши шансы на выживание. Гойл, спокойно слушавший нашего сюзерена, покачал головой. Даже если сосчитать Лаванду, бесполезно. Четверым бойцам на себе, не имея артефактов с пространственными карманами, которые теперь опасны, не вынести много артефактов и книг. Про любые производственные установки речи можно не вести. Мы не утянем их даже если Айзек вдруг станет архимагом, способным одной бровью горы переносить. Нас перехватят и прижмут эти твари. И либо тащи трофей, либо отбивайся. Ну, я хотел предложить рейд к гарнизону Дмо. Пожал плечами Сириус, там должны быть нимбусем. Не меньше десятка, а то и двух. Даже если несколько вышли из строя во время основной волны этого кошмара, что-то же должно было остаться. На них можно перетащить любые трофеи. Главное, Сириус, покосился я на Блэка, а у нас тут завелись профессиональные летчики, способные управлять сложным летающим артефактом, да еще и в условиях плохой видимости и с боящей магии. «Я пойду с вами», — хмыкнул маг, — «не все же мне сидеть в особняке». «Нет, уперся я, ты никуда не пойдешь». «Это еще почему?» — нахмурился Блэк. «Потому, что вся система безопасности особняка завязана на тебя», — покачал я головой. «Если с тобой что-то случится, то остальным придет конец. Не сразу, так в течение нескольких дней. Без нормальной базы нам не выжить. А так, мы просто протянем чуть дольше», — хмыкнул Сириус. «Ты показания артефактов видел? Энергетика планеты продолжает меняться, а на высоте 30 метров снова формируются пространственные искажения. Силовые линии, которые проходили под Хаксмитом, разрушены полностью. Нам надо найти способ сбежать из этого мира, пока он не рухнул в нижние планы вместе с нами». «Ты что-то знаешь?» – покачал я головой, поняв, что Блэк говорит меньше, чем ему известно. «Да, не стал отрицать темный маг. Вместе со многими артефактами в подземные сооружения Хогвартса была перевезена арка смерти». «О, нет», — откинулся на спинку своего стула Гойл, заставив меня задуматься. Демильза, как и я, понятия не имела, о чем речь, а потому уставилась на Грегори и Сириуса с вопросом в глазах. «Арка смерти», — вздохнул Блэк, — «наследие той страны, что существовало порядка десятка тысячелетий назад. Собственно, это они и вырвали у нелюдей, демонов, нечисти и нежити этот мир для человеческой расы. Ими были созданы очень многие артефакты, среди которых имеется и эта арка смерти. Так ее называют просто потому, что все вошедшие в нее не вернулись. В действительности, существует версия, что это проход в другие миры, которым мы не умеем пользоваться. А ты резко научился», — хмыкнул я, сообразив, что хочет сделать Сириус. «В принципе, план мага не лишен логики. Мир действительно катится в пропасть. Порталы в нижние планы просто так не открываются. Это значит, что рассчитывать на защиты планетаров и обитателей верхних планов просто нет смысла. Каким-то образом нас смогли отрезать от любой возможности получения помощи и защиты. Значит, надо бежать. Вопрос, куда? Явно не в другое место на этой же планете. Такой поступок полностью лишен смысла. Однако, бегство в другой мир имеет смысл. Главное, не то, чтобы научился, замялся Сириус. Просто те алфавиты, которые ты давал мне 2 года назад, оказались использованы в конструкции арки, как и часть энергетических структур артефактов, создававшихся тобой. Ну а дальше, я периодически посещал зал Акри Смерти, запоминал все, потом уже дома анализировал. Ну ты и жук, удалось мне выдавить из себя сквозь смех. Блэк преподнес очередной сюрприз. Не зря из семью ненавидели и боялись, но всегда уважали. Это действительно в крови. Быть такими хитрыми, изворотливыми, расчетливыми и живучими. И, ведь, что интересно, он выкрутится. Тогда у меня вопрос, стоит ли рисковать и забирать остальное? Спросил Робинс, не легче ли попытаться использовать арку на месте? Нет, покачал головой Блэк. Во-первых, нет гарантий, что за нами никакая тварь не увяжется. Во-вторых, отправляться в другой мир с голыми руками — плохая идея. Необходимо подготовиться и запастись всем необходимым. А часть оборудования, что нам для этого потребуется, находится именно в подземных сооружениях Хогвартса. Те же костюмы, кристаллы-накопители, артефакты, зелья, алхимические составы. Далеко не все получится создать на том оборудовании, что есть в моем особняке. Полагаю, есть третий пункт, вздохнул я. Ты хочешь поддерживать портал Арки Смерти действующим, чтобы мы могли провести разведку, вернуться и уже тогда принимать окончательное решение. Стоит ли вообще туда соваться или проще подохнуть тут? Я правильно понимаю ситуацию? Да, не стал отпираться Сириус, совершенно правильно. И именно по этой причине я не хотел оставлять в этом мире своих потомков. Возможно. Подожди, перебил я Блэка. Ты понимаешь, что, фактически, подписываешь приговор Селине и остальным обитателям ее гнезда? Хмыкнув, Сириус грустно усмехнулся. Найткасл был защищен еще и пространственными искажениями, а технология источника энергии, которой владела моя семья, подразумевала пространственный карман с закольцованным временем. Если опустить все детали и сложные формулы, то эта штука, сколько ни черпая из нее, всегда будет полна энергии. А теперь, вспомни, что произошло со всеми артефактами и территориями, связанными с манипулированием пространством. Как ты думаешь, от крепости что-то вообще осталось? Да, слова Сириуса были неприятными, поскольку таки затронули тему, которую никто из нас поднимать не хотел. Найткасл, можно сказать, последний оплот, куда было вывезено все имущество семьи из Гримма, скорее всего, прекратил свое существование, вместе с вампирами и их слугами, обитающими там. А это означает, что ждать помощи нам можно разве что от министерских служащих, но, уже третью неделю, судя по ситуации, от них нет вестей. Понятно, что из-за отсутствия средств связи узнать о ситуации хоть что-то, та еще проблема, но и без того ясно, что Фаджу и Гонту с их подчиненными сейчас более чем сложно. Едва ли их оперативники доберутся до нас в обозримом будущем. «Артефакт-симулятор работает?» – спросил я, обдумав ситуацию. «Да», – кивнул Блэк, – «что ты задумал? В него загружены данные по Нимбус М?» Вместо ответа, поинтересовался я, «если да, то шансы у нас появятся. И кого же ты хочешь обучить управлению этой штукой?» – хмыкнул Сириус. «Лаванду и Демильзу», – пожал я плечами, – «в текущей ситуации, это наилучший выход. Как боевики они нам уступают. А если в операции будешь участвовать ты, то смысла задействовать плохо подготовленных бойцов просто нет. Зато как пилоты они окажутся уместны, будут держать машину в воздухе, на безопасной высоте, чтобы ее никто не смог захватить на земле. Один боец с алхимическим гранатометом и видимость, Сириус», покачал я головой, «достаточно выключить бортовые огня и на расстоянии 25 метров Нимбус М просто не увидит. Ницелос, Самментсом Приндриа, Николя, как это понимать?» Ворвался в помещение мужчина в свободной рясе бурого цвета, «Пауркуа и Астурис Триинтеллиац Цес де Тонарри Ла Фортересси, почему ты ограничил Тонарри доступ в крепость?» Хозяин кабинета мрачно уставился на своего ученика, после чего, поднявшись из-за стола, подошел к нему и залепил пощечину, приправив свой удар разновидностью заклятия боли. От силы удара и действия заклинания, гость рухнул на пол, судорожно хватая ртом воздух. Спазмы, вызванные заклятием боли, мешали демонологу нормально дышать, сдавливая горло. «Куитеа доннелля уторисатион де Герер Монцехатяу, кто тебе дал разрешение распоряжаться в моем замке?» Взгляд древнего алхимика пылал от ярости. Казалось, еще немного и он выхватит палочку-концентратор и ударит своего ученика магией или же, взявшись за длинный стилет, висящий в ножнах на его поясе, использует его. Однако, мужчина не стал делать ни того, ни другого. «Энна ублией пас, демонологуя не забывайся, демонолог», — покачал головой алхимик, «месель весон фаит тауцекуе ле план ексигиаид, но у савон спаус леса ауторитес ет леса инци геагир». «Куен естыл дуэр султат, но тримондитам бербиен те данс лес гриффис дес демонс». «Мои ученики выполнили все то, что требовал план. Мы подтолкнули к нужным действиям власти простецов и святой престол. Что в результате? Наш мир скоро падет в лапы демонов». Демонолог, сумев справиться с последствиями заклинания Фламиля, поднялся с колен, после чего, покачав головой, спокойно произнес, потирая быстро распухающую щеку, «Таут ест соуст сонтрле, унифайскуе ноус ауронс термин ле ритуил, ла ситуатион ира данс ле сенс инверси, лес портаил се фермент ет лес демонс диспарейсент, все под контролем. Как только мы закончим ритуал, ситуация пойдет в обратном направлении, порталы закроются, а демоны исчезнут». Николас Фламель задумчиво смотрел на своего гостя. Мужчина окончательно уверился в том, что ему врут. Увы, но длительное отсутствие на месте привело к тому, что помощница алхимика поддалась посулам этого проходимца и согласилась участвовать в его гениальном плане, задействовав для этого все ресурсы и возможности, что были доступны ученикам древнего мастера. В результате, мир погрузился в хаос войны, а затем и вовсе покатился в объятия нижних планов. Что паршиво, но основную часть Тонарри и Баатизу, что сейчас разгуливают по планете, призвали сами маги, отправляя к простецам в качестве ответа на их действия. А затем, прошедшие 2 года наглядно показали, к чему может привести война колдунов и неодаренных. Взаимное уничтожение. А ведь Фламель, как и его бывшие друзья, Геллерт и Альбус, мечтал о возрождении той древней страны, что некогда завоевала этот мир для рода людского, оставив после себя многочисленные артефакты, многие из которых работают по сей день, хотя им куда больше десятка тысяч лет. Этот демонолог с его служителями принесли Женин план, так похожий на невероятно быстрый и легкий способ достичь желания Николаса. И она поверила. Возможно, ее разум подвергся вмешательству. Возможно, это простой человеческий фактор, ведь допускать ошибки могут все. Непогрешимых не существует, а не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Теперь это не важно. Ныне необходимо понять, как выйти из текущей ситуации. Массовое открытие порталов из нижних планов привело к тому, что привычная магия начала работать крайне плохо. Артефакты, связанные с управлением пространством, да и сами пространственные карманы, разрушались, а сам этот процесс сопровождался взрывами и разрушениями. Подняли голову древние враги людей, некогда загнанные в резервации. Вилы и гоблины, ликани и дворфы. Все они взялись за оружие, убивая людей. Магическая слабость и малая численность выживших после ядерной войны и ее последствий дали нелюди неплохие шансы. И все из-за этого демонолога. Подумав, Фламиль хмыкнул. «Еме фичи дела фаон дон ту васле фаире, маис лепортаил дес демон с девраитцем минцерсе фермер дейци димаинматин. Мне плевать, как ты это сделаешь, но уже к утру портал демонов должны начать закрываться». К его удивлению, демонолог, опустивший руку от распухшей щеки, усмехнулся. Гематома и синяк на глазах исчезли, а глаза мужчины загорелись багровым пламенем. «Куе вастуме фаире, Мартел, что же ты мне сделаешь, смертный?» Фигура мага потекла, становясь больше. Его аура и энергетика тоже претерпевали изменения. За считанные мгновения маг среднего роста с каштановыми волосами и карими глазами превратился в высокого крылатого демона с громадными рогами. На поясе Танарри висел собранный кольцами хлыст, излучающий ало-багровое, кровавое свечение. Из глаз демона сочилось пламя бездны. Балор покачал головой алхимик, мгновенно создав щиты. Хитрый ублюдок, метнув в одного из самых опасных обитателей бездны сразу десяток заклинаний из стихийных школ, алхимик замер, скованный волей демона. Его заклятия попросту рассыпались в воздухе, а щиты лопнули. «Пауркуа естуси инхоспиталиер, Мартел, зачем же ты ведешь себя так негостеприимно, смертный?» Не скрывая усмешки, спросил Балор, притягивая к себе мага. Фламиль осознал, что его собственная сила отказывалась подчиняться ему, словно бы перестала принадлежать алхимику. «Куел ли сюрпризе? Ту виенс дээрали серкуиту энас плюс ла либерт депу и слангтимпс. Какая неожиданность! Ты только сейчас понял, что давно не имеешь свободы. Но как? Я же не заключал с ними договоров. Я не мог», — успел подумать алхимик, однако Балор, покачав рогатой головой, усмехнулся. «Унепетите интерфринце данстаем майре, Мартел, а пресс луи, ту асцруку и тапиерри эвайт тцр е парто и ет нон парноус, воус рис ефац воссау венерс ду центрат паурку и персон не ниле децаувре, эмме пархасарт. Небольшое вмешательство в твою память, смертный. После него ты уверовал, что твой камень был создан тобой, а не получен от нас. Тебе стерли воспоминания о договоре, дабы никто не узнал о нем даже случайно». Разум алхимика взорвался от разблокированных фрагментов памяти. Ночь. Он стоял на коленях у кровати своей помощницы и любовницы. Женин умирала, и Николас оказался бессилен сделать хоть что-то. Его сила и его знания оказались бессильны и неспособны справиться с ее болезнью. И он закричал, горько и страшно, выплескивая всю свою слабость и свою боль, свое осознание беспомощности и бессилия. Пламя камина, расположенного напротив кровати любимой, вспыхнуло багровым, и из него вышел мужчина в классической мантии магов с совершенно неприметной внешностью. Лишь пылающие багровым глаза выдавали в нем нелюдя. Именно он предложил Николасу сделку. Камень, способный отвратить смерть, остановить старение, даровать богатство и вернуть молодость. А чтобы алый кристалл работал, его надо подпитывать. Души смертных, что должны быть принесены этому камню. Именно они станут той силой, без которой артефакт не сможет работать. Пока философский камень светится, Николас и Женин будут жить. Стоит ему погаснуть, как любовница и помощница алхимика увянет на руках мага, а лишь затем он лишится жизни. Но спустя 6 столетий странный гость должен был вернуться и потребовать с алхимика исполнения одного его желания. А до этого момента, жизнь, душа и магия станут собственностью сего демона. Они заключили договор, записанный на странном пергаменте, похожим на человеческую кожу, записав все кровью алхимика. А спустя мгновение, демон исчез, лишь громадный, пылающий алым кристалл. Стоило положить его на грудь девушки, как громадные нарывы, источающие желтоватое свечение, мгновенно исчезли. Лицо Женин за считанные секунды стало юным, а сама она помолодела. Казалось, неведомая, нечеловечески могучая сила вернула ей утраченные годы, сделав 16-летней девушкой. Подойдя к зеркалу, Николас узрел не умудренного временем и жизнью мага, а юнца, одетого в просторную для него мантию. Он еще успел подумать, что придется изворачиваться с заклятиями и зельями, дабы изменить внешность и скрыть эти изменения, когда мир вокруг замер, а затем рядом с ним появилось иное существо. Прекрасная незнакомка, за спиной которой оказались кожистые крылья. Она положила на голову алхимика когтистую руку и произнесла: «Леси Гниурте Ардон Дени Пасфайри Де Бетисес». Повелитель приказал позаботиться о том, чтобы ты не вздумал сделать глупостей. С этой ночи Николас не помнил ни демона, ни договора. В его воспоминаниях появились долгие ноги, когда он валился от усталости, подгоняемый страхом за любимую, но творил, почти не выходя из своей лаборатории, создал философский камень. Чудо, что принесло избавление и жизнь его семье, но отняло покой, ибо сам алхимик так и не смог повторить артефакт, хотя делал все в точности, как помнил. Смех Балора вырвал Фламеля из обрушившихся на него воспоминаний. Осознание своей глупости и той ошибки, что он допустил, о минуты слабости, заставило мага застонать. Из-за артефакта, что тогда дал ему демон, произошли эпидемии, многочисленные кровавые войны, охватывавшие весь мир. Артефакт требовал душ, и с каждым разом приходилось убивать все больше и больше, отправляя на алтарь уже в промышленных масштабах. Ради этого алхимик помог Эльбусу и Геллерту, а затем ушел в тень, дабы пользоваться мощью машины смерти, созданной в концентрационных лагерях нацистов, напитывая камень. Артефакт стал навязчивой идеей мага, владыкой и хозяином древнего алхимика. И лишь теперь, когда наваждение, созданное демоницей, исчезло, он осознал, что совершил и скольких убил. «Ил ест тем бзде паэр лездиттис». Ницелос, настала пора платить по долгам, Николя. Сэр, мы. Странная активность в районе Авиньона, ворвался в помещение оперативного штаба Невыразимец. Операторы систем наблюдения докладывают, что в городе массово открываются порталы, предположительно из бездны. Во всяком случае, в Авиньоне начались бои между магами и появившимися там группами из демонов, отрядами из комбионов, арманитов, врагов и булизов, которыми управляют Хизроу. Что эти уроды французы сотворили? Воскликнул Фадж, оторвавшийся от изучения очередной сводки по ситуации в Объединенном Королевстве. Понятия не имею, но эти проклятые порталы вызвали новую волну пространственных искажений. Наши системы наблюдения в городе и вокруг него постоянно сбоят, а вблизи мест концентрации Танарри выходит из строя. Так, все гарнизоны в боевую готовность, мгновенно принял решение министр. Приказ, стационарные системы защиты перевести в режим осады. Гражданских, кого успели найти и собрать в убежищах, предупредить об угрозе и начать выдавать защитные комплекты, боевые артефакты. За прошедшие недели ситуацию удалось стабилизировать. Прошедшие еще перед войной курс демонологии маги, начали проводить ритуалы закрытия порталов в план пепла, а благодаря наличию артефактных патронов и амуниций, во многом копирующей магловскую, но созданной с помощью той же алхимии, серьезных потерь удавалось избежать. Когда удалось восстановить связь с координационными центрами министерств других стран, этот процесс стал повсеместным. Температура на планете начала подниматься, а пепел, заполнивший атмосферу, оседать. Однако, происходящее на юге Франции говорило, что проблемы не только не закончились, но и начали прибавляться. Что именно заставило тамошних демонологов пойти на такой шаг? Большой вопрос. То ли простецы решились применить какое-то очередное свое оружие, то ли вейлы вздумали сотворить нечто запредельное. Впрочем, за последнюю неделю сведений о боях с ними не поступало. Общины тварей были уничтожены еще перед началом ядерных ударов. А это значит, что причина происходящего кроется в чем-то ином. Где Гонд? Вдруг встрепенулся Фадж, окинув помещение взглядом. Он минут 20 назад ушел спать, ответила маглорожденная ведьма, выполняющая роль секретаря. Так разбудите его, срочно, рявкнул Корнелиус. Впервые за все эти годы, что мужчина занимал пост главы государства, он позволил себе сорваться на крик. Нервы чиновника, что всегда был совершенно мирной личностью, окончательно сдали. Я да, конечно, господин министр, залепетала опешившая девушка, отступая к дверям спиной. Простите, покачал головой Корнелиус, я сорвался. Впрочем, мысли чиновника уже были далеко. Он, набравшись кое-каких знаний о демонологов и некромантов из отдела тайн, прекрасно понял, что происходит и чем это все грозит. А зона появления порталов из бездны, она расширяется, повернулся министр к невыразимцу, замершему после крика чиновника. «Да, господин министр», – тихо произнес маг, и довольно быстро. За 7 минут с момента фиксации первого открытия, зона появления порталов полностью охватила всю провинцию и начал распространяться дальше, и постепенно их число и плотность увеличиваются. Набрав несколько команд на панели управления артефактами информационного комплекса, Корнелиус уставился на карту Европы. На ней уже начали появляться отметки порталов. Чем ближе к Авиньону, тем их больше. Сам город и его ближайшие окрестности оказался полностью залит алым. Фламель. Пришло в голову Фаджа, вблизи Авиньона замок Фламеля. Неужели кто-то решил добраться до него с помощью демонов и там теперь такая бойня? Что происходит? Ворвался в помещение Гонд. Мужчина оказался одет в брюки, полузастегнутую рубашку, поверх которой накинул пиджак. Следом за ним появилась еще больше побледневшая маглорожденная ведьма. Судя по всему, реакция Марвала на пробуждение оказалась столь же добродушной, сколь спокойным сейчас был Фадж. «У нас новая волна порталов», — покачал голый министр. «Он», — кивнул мужчина на невыразимца, — «введет вас в курс дела». «Я внимательно слушаю», — мрачно произнес Гонд, повернувшись к дежурному. Глава 47. Выстрелив в голову последнего защитника гарнизона, я огляделся. На наше счастье, прошлые столкновения привели к тому, что тут осталось лишь 5 бывших бойцов ДМО. Причем, боеприпасы у них, по какой-то неизвестной мне причине, были далеко не артефактными, а самыми обычными. Видимо, те демоны, что взяли ублюдков под контроль, опасались за свои шкуры. «И что теперь?» – спросила Демильза, покидая укрытие. В этот раз она предпочла тоже вооружиться пистолетом-пулеметом, взяв тот же ХАК, но немного другой модели, МП-5 СД-5, по большому счету, разница лишь в обвесе, в остальном же, та же баллистика. «Мы с Грегори займемся порталом, а вы с Лавандой, Нимбусом», ответил я, оглядывая помещение. «Оцените состояние машин, выберите ту, что сохранилось лучше всего. Затем надо будет переволочь туда все, что мы тут сможем найти полезного и запихнуть в грузовой отсек». «Хорошо, но, разве закрытие портала не создаст взрыв? Для начала, нам надо оценить обстановку», — хмыкнул я, «а потом, когда погрузим наши трофеи в машину, проведем ритуал». «Хорошо». Когда Робинс отправилась за Лавандой, додумавшийся взять в качестве оружия Ремингтон 870 МЦС Тацтицел, я повернулся к Грегори. Браун в течение прошедшей недели была вынуждена почти ежедневно вливать в себя имеющиеся у нас запасы зелий, включая мутагенные, и практически не вылезала из симуляций, где ей приходилось вместе в компании Гейла и под руководством Сириуса познавать суровую науку войны с использованием огнестрельного оружия. Началось это все не в первый день, понятно. Трое суток девушка еще восстанавливалась после пережитого и отходила от болезни. А когда температура спала и она смогла внятно думать и соображать, Блэк загнал ее на виртуальные тренировки. Если честно, на мой взгляд, это слишком жестоко и, по большому счету, даст эффект лишь спустя время. Однако, Сириус считал иначе. По его мнению, сейчас не до сантиментов, и если мы все хотим выжить, то придется рвать жилы и прыгать выше головы. Нет, будь у нас больше времени, то я бы еще поспорил с ним. Однако, нарастающие изменения в энергетике планеты, регистрируемые артефактами особняка, наводили на мысль, что нам необходимо спешить, пока ситуация окончательно не стала критической. «Ну что, пошли смотреть, что там с порталом?» Парень в ответ кивнул, мрачно осматривая залитое серой кровью помещение. Мутировавшие бойцы ДМО, судя по всему, постепенно превращались в мифитов или их подобие. Во всяком случае, их кровь оказалась далеко не алой. К тому же, некоторые из них применяли во время короткого боя магию. Видимо, твари адаптируются к условиям него мира, или перестраивают его под себя. Между тем, уже перед самым нашим выходом системы наблюдения особняка засекли очередной всплеск пространственных возмущений. Причем, до нашей местности долетели лишь отголоски, которых, однако, было достаточно для создания проблем. Артефакты и щиты, обеспечивающие безопасность имения Блэка, едва выдержали натиск тех процессов, что охватили планету. Затем странный пространственный шторм, как окрестил его сам Сириус, стихли, но начала меняться энергетика планеты. Причем, крайне быстро. Стихийные элементы нейтральный фон принялись трансформироваться в характерные для Танарри виды энергии, а это более чем паршивый признак. Даже имперские демонологи утверждали, что если в мире будет слишком много потусторонней силы, то он может попросту выпасть из прайма в те спектры мироздания, к которым становится ближе. Учитывая происходящие процессы, вероятность падения Земли в места обитания демонов растет с невероятной скоростью. Либо одни, либо другие обитатели бездны, но наш мир смогут подмять. Слишком истончились границы, из-за проводившихся магами ритуалов. Слишком зыбкими стали законы реальности. Всего стало слишком. Пройдя через разгромленное недавним боем здание, мы оказались на плацу, в центре которого находился кратер с высокими краями. Над ним висела громадная черная с серым контуром сфера, из которой вверх поднимался вихрь из пепла. Он явно больше прошлого, покачал головой Грегори, и, знаешь, что-то у меня дурные предчувствия, не только у тебя, дружище, вздохнул я, обходя нашу находку по кругу. У склада, стоящего на противоположной от казарм стороне плаца, обнаружились несколько десятков изуродованных промерзших трупов во все той же форме дмо. Правда, не в защитных костюмах, а в обычной, повседневной. Большинство из них лежало так, словно бы их бросило сюда ударной волной, еще и переломав и протащив по каменной брусчатке. Правда, попадались и такие, что несли на себе следы чьего-то пиршества. Какие-то твари обглодали трупы некоторых солдат и офицеров. Айзек, севшим голосом произнес Грегори, назад. Подняв взгляд, я медленно поднял пистолет-пулемет, направив его на тварь, выползающую из дверного проема складского корпуса. Когда-то это был человек, вполне человеческая, хоть и лысая голова, торс. Вот только вместо ног, двигающийся подобно хвосту позвоночник, переходящий в длинный, покрытый шипами хвост. Грудная клетка разворочена, и теперь из нее торчат обломки ребер, а следом за тварью волочатся внутренние органы. Рот существа превратился в искаженную пасть, где вместо нижней челюсти – четыре длинных щупальца. Осторожно шагая назад, я следил за движениями этого существа, из пустых глазниц которого выходил пепельный дым. А оно, судя по всему, увидев нас двоих, замерло на месте, словно бы оценивая степень угрозы. «У тебя гранаты есть?» – тихо спросил я, не отводя взгляда от твари. «Одна. Я прижму его телекинезом, а ты бросай гранату. Действуем». Вцепившись в тварь волей, я сдавил это существо, не давая ему двигаться. А это же время Грегори быстро распрямил усики кольца и, выдернув его, бросил алхимическую гранату, цилиндр которой упал точно между тем, что раньше было руками этого мутанта. Спустя мгновение, взрыв поглотил тварь, оставляя на ее месте раскаленное озеро, что даже не собиралось остывать.